Глава 43. Я начинаю активно брыкаться, кричать, но всем словно пофиг, а мне реально страшно, потому что глаза Игоря блестят искренним безумием, словно он собрался взорваться. Только отъезжая, вижу, что Оля выбежала на улицу в одних шортах и набирает какой-то номер. Но уменьшить страх это не помогает, только радует, что хоть ей на меня не наплевать. «Борис!» Тянусь за телефоном, пока машину бросает из стороны в сторону. Она уже выезжает на трассу и начинает набирать скорость. Набираю единственный номер в айфоне, как вдруг меня кидает на дверь машины. Телефон с глухим ударом падает на пол. Игорь пугает меня своим демоническим смехом, и я стараюсь сжать зубы, чтобы они не стучали от страха так громко. «Будь сильной, Нина, ты справишься!» Но мы отъезжаем от города все дальше. «Слышала когда-нибудь? Нужно пристегиваться!» Хохочет он, и я резво достаю телефон, как вдруг вижу перед собой дуло пистолета. «Выкинь в окно». «Что? Вряд ли получится сыграть дурочку, но все же...» «Не строй глухую! Выкинь в окно этот чертов телефон, пока я не пристрелил тебя!» «Да ты объясни, в чем дело? Что случилось? Почему ты боишься?» Он снова ржет, смотрит на дорогу, то на меня, размахивая пистолетом. «Потому что Распутин прознал о том, кто помог подготовить покушение». «Я знала!» – почему-то пришла неуместно радостная мысль, но страх быстро поглощает ее, как черная краска поглощает любую другую. Пистолет может выстрелить случайно. Раз – и меня нет. И мне почему-то не хочется умирать. Совсем. Хочется жить, платье свадебное надеть, на сцене выступить, член Бориса в себе ощутить, высказать сестре все, что я о ней думаю. Мысли круговоротом кружат голову, вызывая боль, и я сама, не зная зачем, двумя руками хватаюсь за пистолет. Вырву из рук и сама пристрелю, гада. За Бориса, за себя. Но он сильнее. А еще у него в руке руль. Огоним мы под 100 км/ч, и у меня вся жизнь пробегает перед глазами, когда вижу несущийся на нас черный джипарь. Он даже не пытается свернуть, а Игорь не видит, занят пистолетом. «Игорь, машина!» – ору я, что есть сил. Он отпускает пистолет, но от резкого рывка тот выскальзывает и у меня. Нас кидает влево, и машина резко с визгом тормозит на обочине. Я ударяюсь головой об стекло, а Игорь носом об руль. Джип даже не остановился, пронесся мимо, словно и не было ничего. Я сквозь слезы нащупываю ручку и буквально вываливаюсь из машины под дождь. Перед глазами все плывет, а в ушах такой звон, что я не слышу, что мне кричит Игорь. Рукой хватает телефон, и когда он подходит сзади, с испугу кидаю в него. С удивлением отмечаю, что металлический корпус рассек Игорю лоб. Крови на лице стало еще больше. «Дура! Я же спасал тебя!» Слышу сквозь звон яростный крик, словно Игорь за стеклом, но меня его слова смешат. «Так ты это называешь? Угроза, авария. Это и есть спасение? Только вот ты забыл упомянуть, что спасаешь свою задницу. Зачем было покушаться на Бориса?» «Потому что он чудовище. Он сожрет тебя, так же, как и всех возле себя. Стоит только тебе предать его». «Какая глупость! Зачем мне его предавать? Я люблю его!» Крикнула сквозь шум дождя и сама рот прикрыла ладошкой от изумления. Да, в порыве. Да, с больной головой. Но крикнула. И поверила. Потому что ничего ярче в своей жизни не испытывала. Наверное, отношения с ним похожи на хождение по веревочному мосту. Чем сильнее его шатает, тем труднее мне удержаться. Но какой же мандраж и детский восторг вызывает этот опасный путь? «Послушай», — подходит ко мне это окровавленное чудо. «Поехали со мной. Ты мне понравилась. Я, конечно, не магнат, но и без денег не живу. У меня есть стойкое ощущение, что скоро жить Игорь не будет совсем. Может, это провидение, может, интуиция, но карму он себе порушил так конкретно. А что с кармой Бориса?» «Я не поеду. А если заставлю?» «Ты сам сказал, Борис чудовище. Ты уверен, что хочешь нарваться на его гнев? Уезжай сам, если боишься. Но я уверена, что если ты приедешь к Борису и извинишься, он все поймет». Игорь откровенно рассмеялся. Пока дождь смывал с него кровь, он держался за сердце и ржал. А я недоумевала и смотрела, как мимо нас проносились машины. «Простит? Вот ты дура! Красивая, но дура! И ты тоже потом захочешь убежать! Но вот тебя Распутин точно не отпустит!» «Почему?» – невольно вырывается вопрос. От его смеха становится не по себе, но я верю, что Борис разумный человек. Неразумный не смог бы управлять таким комбинатом, как наш. Верно? «Потому что своих вещей он не отдает никому, а ты, идиотка, просто вещь! Поехали со мной!» Орет он, хватает меня за руку, но я испуганным криком отвечаю. «Нет! Только вот чего я боюсь? Его? Его слов? Или Бориса?» «Ну и оставайся! Надеюсь, он поиграется с тобой и бросит, чтобы потом ты вспоминала меня». А будет ли кого вспоминать? Думаю я, смотря вслед БМВ, потом обнимаю себя за плечи и смотрю вниз. Разбитый телефон, пистолет. Вспоминаю, что сумку бросила возле школы танцев. Надеюсь, Оля поднимет. Мы от города недалеко отъехали. Надеюсь дойти. Смотрю по сторонам, но сквозь стену дождя почти ничего не видно, а я начинаю промерзать. Поднимаю пистолет, телефон все равно больше не пригоден. Обнимаю себя крепче, надеюсь хоть так сохранить тепло и иду в сторону Москвы.